Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вишневый блеск на губах горит, секреты шепчу, и мир замирает. В отражении глаз огонь, магнит, наивность играет, но сердце знает. Сквозь дым мечты я лечу, словно звезда в ночи. Тебя я точно найду. Танцую с тенью, каждый шаг как кадр в немом кино. Мир искрится, я в своем мгновенье. Ты смотришь, но не видишь ничего. Сквозь дым мечты я лечу, словно звезда в ночи. Тебя я точно найду.